Когда ты плачешь, мне становится больно. Слезы, слова, ругань достало, все хватит довольно. Не могу больше, нет сил успокоить тебя. Закрывая глаза, начать бы нам все с нуля. Говоря тихо, нежно, прости, был неправ. Повторяю, люблю, меняя свой нрав. Обнимая тебя, ты на свете одна. Есть и будешь тем солнцем, что греет меня. И укрыв от дождя, своим теплым светом подарила мне счастье. Вечное лето где-то на небе, а может здесь среди нас сработал наш ангел. Тогда в нужный час он спас нас, не знаю. Но все же неизбежно, что было, то было. Душа безмятежна, безбрежная, море любви, тихий ветер, луна. Вечер с тобой такой нежный, и ночи без сна. Ты одна, я один, ждем звонка друг друга. Ты и я, что за чувства подруги и друга. Не понять нас другим, да и в общем не надо. Ты и я, мы с тобой вместе, мы рады. Ты одна, я один, ждем звонка друг друга. Ты и я, что за чувства подруги и друга. Не понять нас другим, да и в общем не надо. Ты и я, мы с тобой вместе, мы рады. Снова плачешь, но что опять случилось? Твои слезы для чего? Ты разозлилась. Не пойму я тебя, что я сделал не так. Что за чувство, блин, это, когда в глазах полумрак. Ты молчишь, я молчу, между нами то пламя. Что горит, но не греет, почему, я не знаю. Может быть, это просто проделки судьбы. Что играет и держит, чьи мы вечно рабы. Суждено, да, наверное, но все же есть вера. Есть еще и мечты, и их дурная манера. Убеждать и внушать, что будет все хорошо. Не сегодня, так завтра. Подожди, ты еще удары по сердцу. Время лечит, но шрамы остаются на памяти. Незаконченные драмы, стекла в рамах на месте. Ты сидишь у окна, слава богу, успел. Но прости ты меня. Ты одна, я один, ждем звонка друг друга. Ты и я, что за чувства подруги и друга. Не понять нас другим, да и в общем не надо. Ты и я, мы с тобой вместе, мы рады. Ты одна, я один, ждем звонка друг друга. Ты и я, что за чувства подруги и друга. Не понять нас другим, да и в общем не надо. Ты и я, мы с тобой вместе, мы рады. Ты одна, я один, ждем звонка друг друга. Ты и я, что за чувства подруги и друга. Не понять нас другим, да и в общем не надо. Ты и я, мы с тобой вместе, мы рады. Ты одна, я один, ждем звонка друг друга. Ты и я, что за чувства подруги и друга. Не понять нас другим, да и в общем не надо. Ты и я, мы с тобой вместе, мы рады.